бестенном край, где царит наш Спаситель, и город построенный Богом для нас, Христос приготовил для нас дом обитель и счастье. Смерть не борьба.